«У меня нет больше денег», что-то в голосе Тору изменилось. Генины с удивлением уставились на сенсея, догадавшись, что сейчас происходит нечто необычное. Особенно заметным вышло сильное потрясение на лице Ранмару. Красные глаза ребенка расширились настолько, насколько Тору еще у него не видел. «Это хорошо», — мальчик понял, для кого он старается и что хочет показать. «У тебя же и правда, наверное, больше нету», — тупо повторил за ним грабитель, глядя сквозь ситха затуманенным взглядом. «Но твои друзья прячут от тебя часть твоей доли», — продолжил Тору, как ни в чем не бывало. «Ты ведь слышал, как они шептались за твоей спиной. Они кинут тебя и, быть может, зарежут. Ты им не нужен. Они мне не друзья». В тупых глазах бандита появились отблески праведного гнева. «Я слышал, как они шептались за моей спиной. Кинуть меня хотят, да, ублюдки, а может и зарезать. Да это они мне не нужны», — злобно зашипел он, делая шаг назад и собираясь повернуться к подельникам, но Тору снова перехватил его блуждающий взгляд. Урок уроком, но шутка еще не закончилась. Клоунов пока что попросили остаться. «Сейчас не время», — в голубых глазах алхимика блеснули и пропали озорные блики. «Ты знаешь, что должен делать. Убить их, когда они этого не ждут. Никто не смеет лазить по твоим карманам. Нее, пока рано», — грабитель приподнял задумчивый взгляд к потолку. Сейчас его морда выглядела не только тупой, но еще немного сонной. «Потом, когда они не будут этого ждать, никто не смеет лазить по карманам Шинки сама. Иди, тут ты закончил». Тору с беззаботным выражением на лице отвернулся и, подняв палочки для еды, подмигнул ученикам. Бандит неуклюже сгреб со стола оставленные для него деньги, развернулся и направился к выходу. Рука алхимика, как бы невзначай, придержала его, когда тот пьяно пошатнулся, после чего Тору и сам что-то спрятал в рукав кимоно и снова подмигнул обалдевшим от его выступления генинам. Бандиты ушли, и ситх не без злорадства приметил полные ненависти взгляды, которые Шинки сама украдкой бросал на своих подельников. Шутка удалась на славу, а сам Тору, кажется, стал немного богаче, ведь их столик лишь последний, к которому подошел этот тип, но далеко не первый. «Вы идиоты!» – орал немолодой уже человек, носящий потертый временем, но все еще крепкий джонинский жилет, однако не имевший символа вскрытой деревни. «Кто вообще вам позволил грабить всех подряд? От вас требовалось только взять деньги за крышу, а не обирать посетителей. Простите нас, Кацура сама», предводитель троицы бухнулся на колени и уткнулся головой в дощатый пол, «это больше не повторится». «Молчать», — рявкнул Шиноби, «из-за вашей жадности горожане теперь могут нанять команду Шиноби». Но Кацура сама, сиплым басом взмолился приземистый здоровяк с женским лицом, «вы ведь тоже Шиноби, ты». Джонин в ужасе схватился за голову, не в силах понять, как такой тупица вообще дожил до своих лет. «От вас, болванов, одни проблемы. Дичи, у кого из них обнаружили деньги посетителей?» «У этого, Кацура-сан», молодой парень в свободном зеленом кимоно и с хмурым лицом, указал на здоровяка. «У остальных, только выручка». «Хорошо», кивнул Шиноби, сверля виноватого злым взглядом, «самое время и тебе показать, насколько велика твоя лояльность нашему делу. Тот, кто грабил горожан, нам не нужен, дичи. Мне сделать это прямо здесь, Кацура-сан?» Голос молодого самурая не дрогнул. «Или лучше будет вывести идиота на улицу, чтобы не пачкать полы его кровью. Здесь зло оскалился тот, прибраться не так уж и трудно, но остальные должны видеть твою решимость. И то, что законы семьи нерушимы, а наказание за их нарушение неотвратимо». «Да, Кацура-сан», кивнул парень и одним движением оказался рядом с плачущим здоровяком, который только теперь понял, что его ждет. Короткий взмах катаны остался замечен только теми, кто умеет смотреть, коих среди собравшихся было не особенно много. Остальным же показалось, что самурай вообще не шевелился, но голова взорвавшегося бандита с глухим стуком свалилась на пол и покатилась куда-то, оставляя за собой красную дорожку. Лицо Камии Мадичи не дрогнуло, только губы чуть побледнели, но на это никто не обратил внимания. «Ночевка на природе, это полезно, ММ», вот что сказал им Тору Синси, когда они вышли из города затемно и направились в ближайший лес. Мирей не вполне понимала, зачем это нужно, но с учителем спорить не стала и раздала сокомандникам задание по обустройству временного лагеря. Юкимару разжигал костер, пока Ранмару собирал поблизости сушняк. Огонь предполагалось поддерживать всю ночь. Тору, как птица, взлетел по древесному стволу и вальяжно развалился на толстой ветке, гордо сверкая голубыми глазами. Чесака смогла поймать пару кроликов и ужин получился сытный. Про себя алхимик отметил, что с лагерем Генины справились довольно быстро. Перед отбоем он пообещал, что будет сам дежурить всю ночь и сегодня они могут как следует выспаться, что все приняли с радостью. И вот теперь, когда над небольшой полянкой стояло тихое сопение трех носов, тенью соскользнул со своего лежбища и, положив ладонь на плечо Ранмару, тихонько встряхнул. Мальчик проснулся мгновенно, этому его учил еще Райга, живущий с оглядкой за спину. Он не издал ни единого звука, только вопросительно поднял брови. Тренировка, одними губами произнес Тору, хитро сверкая глазами. Ранмару показалось, что сенсей выглядит немного напряженно, хоть и скрывает это. Между ними уже установилась некая связь, позволявшая ученику с полуслова понимать своего учителя. Не говоря ни слова, мальчик поднялся и тихо проследовал за ситхом. «Сенси, куда мы идем?» — шепотом спросил он, когда они достаточно отдалились от лагеря. «То, чему я тебя сегодня научу, лучше не показывать, кому попало, ММ». Спокойно отозвался тот. В голосе Тору не слышалось ни хитринки, ни обычной ленивой расслабленности. Он звучал совершенно ровно, почти сливаясь со звуками ночного леса. Так, словно звучал тут всегда. Что это? В красных глазах ребенка зажегся огонек предвкушения. Техники, которым обучал его сенсей, отличались от остальных, как сила отличалась от чакры. Осваивать их было настолько интересно, что Ранмару всегда с энтузиазмом брался за это дело. «Помнишь, я рассказывал тебе о том, что у силы есть аспекты?» Ситх внимательно посмотрел на мальчика. Дождавшись утвердительного кивка, он продолжил: «Их много, но основных четыре. Жизнь, смерть, свет и тьма. Каждый из аспектов или сторон силы имеет свой антипод, и каждый из них дает доступ к уникальным умениям, на которые не способны остальные. Самый мощный в бою аспект силы – это тьма. Сегодня я научу тебя ее использовать. Но ведь вы говорили, что это опасно». Ранмару удивленно захлопал глазищами, отчего сенсей с теплой улыбкой погладил его макушку. «Опасно», — кивнул Тору, — «но и полезно тоже, ММ, я думаю, что ты готов научиться использовать тьму внутри себя и сегодня покажу, как это сделать. Будет непросто и твоим друзьям пока об этом лучше не знать. Поэтому мы и не стали ночевать в городе. Кстати, алхимик привел его на небольшую полянку и предложил присесть напротив себя. Пару минут он с блаженной улыбкой смотрел на звездное небо, о чем-то размышляя, после чего вздохнул и опустил взгляд на ученика. Темная сторона силы – это огромная мощь, доступ к которой получить на самом деле очень просто, Ранмару. Ее питают твои негативные эмоции, и чем они сильнее, тем больший приток силы ты от нее получишь. Темная сторона – это то, что есть в каждом человеке. Его гордость, злость, страх и ненависть. Ее опасность заключается в том, что такой легкий способ достижения могущества часто кажется людям естественным и правильным. Они видят, насколько сильными их делает гнев и начинают прибегать к нему постоянно. Вот только такие чувства разрушают человеческую душу изнутри, если их постоянно подпитывать. Темная сторона безобидна, когда к ней прибегают только по необходимости и не вспоминают в остальное время. Однако умение владеть собой – одно из самых сложных в нашем деле. Просто получить могущество – но сложно его обуздать, догадался мальчик. Верно, Тору широко улыбнулся. Все же славный у него ученик, заставляет учителя собой гордиться, для обычного человека тот же гнев. Это лишь один из возможных призывов к действию, но мы с тобой получаем от него настоящую силу, которой можем пользоваться. Самая простая эмоция – страх. Он дает силу выжить тогда, когда кажется, что это невозможно. Но не стоит обманываться. Страх опасен, ведь в страхе ты хоть и становишься сильнее, но не всегда способен правильно этим воспользоваться. Гнев работает лучше, его проще контролировать, и он достаточно могуч, чтобы разница в силе между тобой и тобой в гневе стала ощутима для любого. Однако он очень истощает человека. Постоянное чувство гнева может навредить даже телу, что очень опасно. Они нам не подойдут. Самое сильное и самое опасное чувство, которая только может быть у человека, отмеченного силой, это ненависть. Она постоянно и не травит тело, но легче всех разрушает душу и потому опаснее прочих. Зато мощь, которой наделяет ненависть, воистину колоссальна. Буквально, горы можно свернуть, ММ, однако такой путь опасен своим навязчивым постоянством. Когда тебе есть, кого ненавидеть, ты начинаешь думать об этом постоянно и сам не замечаешь, как выгораешь внутри. Мне удалось обуздать ненависть и научиться использовать ее безопасно для себя. Для этого нужен невероятный контроль над своими чувствами, что куда сложнее, чем контролировать чакру. Но, я никого не ненавижу, Ранмару повесил нос, задумавшись над словами сенсея. А это и не нужно, Сик снова перевел взгляд на звезды, как раз от того, что ты так добр. Я и решил тебя обучить этому. Многие из тех, кто бродит темными путями, не знают об этом секрете. Я не стал бы с ними делиться этим знанием, ведь применить его они все равно не смогут. Часто такие люди, рабы своих страстей, их ведет не столько ненависть, сколько все сразу. Они завидуют и ненавидят, боятся и бесятся. Такие ничему не научатся. Этот секрет – ложь, Ранмару. Ложь, у мальчика отвисла челюсть. Именно так ММ, Тору хитро скосился на ученика, ложь самому себе. Внушенная ненависть, ложная, не настоящая. Ты научишься внушать себе ненависть, которая не останется с тобой навсегда и станет просто временным инструментом. Она не будет есть тебя ночами, лишая сна и беспокоить днем, отбирая хорошие настроения и аппетит. Кроме того, ненавидящий так, не теряет контроль над собой и не вынужден совершать необдуманных поступков. У такого способа есть только один единственный недостаток. Какой? Ребенок зачарованно таращился на учителя, обдумывая его слова. Ну, алхимик обезоруживающе улыбнулся, после чего хихикнул. Это довольно сложно, на самом деле. А сейчас, небольшая демонстрация. Он вскочил на ноги. Смотри, Ранмару, смотри, на что способна ненависть, какой бы она ни была. Тишину ночи разорвала вспышка ослепительного синего света, когда с пальцев Тору сорвались стрекочущие разряды молнии и в щепки разнесли несколько деревьев напротив, даже не встретив сопротивления. Мгновенно. В этот момент Ранмару ощутил давление, исходящее от наставника. Он и правда сейчас ненавидит кого-то или что-то. Образ ускользал от разума ребенка, но он мог бы поклясться, ненависть Тору Синсия сейчас была искренней. И стоит признать, не беспочвенной. Синси, но ведь это была не ложь. Он жалобно посмотрел на Ситха, который уже присел напротив, демонстративно отряхнув руки. Это, нет, в этот раз улыбка Тору показалась Генину немного печальной, мне и правда есть, кого ненавидеть. Двоих людей, в свое время доведших меня до жалкого состояния, тех, из-за которых я однажды потерял все, что имел, но оба уже давно мертвы, Ранмару. Тебе нет нужды об этом беспокоиться, сейчас важен ты, а не я. Я знаю, если кто-то станет угрожать жизням твоих друзей или Райги, ты тоже возненавидишь этого человека. Главное, вовремя остановиться. В конце концов, такая мощь не нужна тебе постоянно. Например, за приемом пищи или в туалете, он безмятежно пожал плечами, искренне ненавидеть проще, но ложная ненависть может пригодиться тогда, когда тебе некого винить, а применить разрушительную технику необходимо прямо сейчас. По силе эффекта разницы никакой нет, так что мы начнем, пожалуй, с фальшивой, ладно? Он ободряюще кивнул нахмурившемуся мальчику. Некоторое время тот молчал, опустив взгляд на свои руки и собирался с мыслями. Через связь с ним, алхимик ощущал, что Ранмару принимает какое-то важное для себя решение и не стал его торопить. Наконец, мальчик поднял голову и в его глазах появилась решимость. «В вашей жизни тоже, сенси», — упрямо заявил он. «А?» — не понял тот. «Если кто-то станет угрожать жизням моих друзей, Райги и вашей», — пояснил тот, — «я его возненавижу, но, я не стану ненавидеть всю жизнь». «Вот это, правильный настрой», — расхохотался Ситх, глядя на умильно состроенную мордочку ребенка. «Тогда начнем, пожалуй, карты упали на стол, рубашкой вниз. Комбинация вышла так себе, но игра помогала отвлечься от стресса и они играли в нее вдвоем. Макао потянулся за колодой, чтобы все собратья не заметил странного блеска в глазах напарника. «А повезло нам с тобой, Шинки», — немного нервно хмыкнул он, тасуя колоду. «Если бы мы тоже сорвались, то и наши головы сейчас лежали бы отдельно от шеи. Хорошо, что Шуджи, единственный идиот, которому пришло в голову грабить всех подряд, и долю его мы с тобой теперь поделим на двоих». «Да», — буркнул тот, не сводя пристального взгляда с жилки, пульсирующие у Макао на шее. «Поделите мою долю на двоих». «Что?» — грабитель удивленно заморгал, подняв взгляд на напарника. «Чего ты там бормочешь, Шинки? Тебе что, жаль того придурка?» «Ничего, Макао», — отмахнулся тот и, словно вспомнив о чем-то, вышел из странного транса, в который впадал сегодня время от времени. «Поделим, так поделим. нам же больше достанется, Хаен, кивнул тот, не сводя озадаченного взгляда с Шинки, но через некоторое время, махнул на все и принялся снова раздавать карты. Мысли о дележке чужой доли успокоили сердце, и Макао снова расслабился. Когда Шинки бросился на него со звериным ревом и принялся душить, он оказался совершенно не готов к этому. Хорошо, что всегда носил при себе нож и успел выдернуть его и пырнуть предателя в живот. Однако, ни с того ни с сего озверевший напарник только вырвал оружие из раны и в отместку полоснул Макао по горлу. Их возню никто не заметил, и только на утро один из членов банды, не дозвавшийся этих двоих, обнаружил в комнате два остывших трупа, сплетенных в клубок посреди широкой лужи крови. Их долю поделит теперь кто-то другой, это несомненно. Примечание к части. Это, собственно, тот самый, непредвиденный ас, о котором я предупреждал в одной из первых глав. Я не стану уточнять, как так вышло, а буду ссылаться на то, что Рью все же удалось достаточно повлиять на картину мира в свое время. В фике уже упоминалось, что Гурин разнесла какую-то деревню для Орочимару, но теперь уточняю, не ту, где проживал Юкимару. Собственно, теперь он просто гений Ната, а его родители скорее всего живы. Хотя о его особенности Орочимару должно быть известно. Почему бы тогда не попытаться стырить у тумана Треххвостого? Ну, как минимум потому, что Орочи сейчас официальный глава скрытой деревни, и подобные действия неизбежно привлекают внимание и могут послужить стартом для ненужной войны. Впрочем, я сейчас думаю над судьбой Исабу, его не получится просто забыть и выкинуть. Мирай же, полностью ошп, для ровного счета, мне нравится, как звучит ее имя. Общее название японской бамбуковой флейты. Японская фастфуд-булка, если кратко. В общем, вот так вот как-то. Не сильно важная для сюжета, глава филлер, но мне кажется, что без этого никак. Я планирую сильно поменять события первой половины Шиппудена, к этому уже есть все предпосылки в состоянии мира на данный момент времени, так что прямо сейчас мне нужны генины и небольшая история их становления. Это даже не арка, как таковая, следующая глава закончит эту историю и скорее всего, где-то на середине самой главы. Ну а после нас ждет арка замеса с Акацки, как минимум и появление Бара лично. Глава 44. Тысячи хитрый сенси. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Тестамент, ретурн то серениты. Как всегда, приятного прочтения всем, кто читает. Не забывайте, что участие в публичной бете есть высшее благо. Прочувствовав боль, вы можете спасти тех, кто будет это читать после вас. Пысыпейн, дурак, он не знает, что такое боль, он ведь это не читал. Завтрак вышел на удивление тихим для их группы. Обычно Мирей не упускала возможности, чтобы задать сенсею вопрос или под затыльником наставить зазевавшегося с палочками у рта Юкимару на путь истинный. Сейчас девочка сидела тихо и избегала смотреть на учителя. Юкимару проснулся бледным и каким-то дерганым. Когда Тору пожелал им доброго утра, мальчик выглядел так, словно вот-вот разревется. Переводя недоуменный взгляд с одного генина на другого, алхимик мог только гадать, что такое тревожит этих двоих. Вчера, перед отбоем, оба вели себя, как обычно, но сегодня утром пребывали в сильном смятении. Ранмару спокойно завтракал, размышляя о сути ночного урока. Разумеется, каким бы талантливым ни был этот ребенок, искусство самообмана требовало определенного опыта или склада ума, так что Ситх не ждал от него мгновенного успеха. Это понимал и Генин, а потому не забивал себе голову первой неудачей. Отчего же двое других выглядят так, словно это их учили ненавидеть то, чего нет, вместо того, чтобы позволить выспаться. Наконец, Чисака все же не выдержала. Синси, вчера в ресторане. Она потупилась, думая над тем, как продолжить свой вопрос, но Ситху этого оказалось довольно. Услышав ее слова, Юкимару вздрогнул и жалобно посмотрел на Тору. Вот значит, что у них на уме. Те трое, над которыми Ситх сыграл небольшую шутку. Ученики хотят докопаться до причины и никак не могут понять, чего их сенси хотел добиться. Кажется, Юкимару тоже не любит бессмысленную жестокость, припомнил алхимик. Неудивительно, что сегодня он так крепко задумался над увиденным. Странно только, что не вчера, но быть может просто времени подумать не нашлось. Со стороны могло показаться, что Оренжиро просто отвел душу, пнув пару бродячих псов под хвост. Но на деле, причина была несколько глубже. Тот грабитель, продолжила Мирей, осторожно подняв взгляд, зачем вы поступили именно так? Жалеешь их, Мирей? Ядовито-оранжевые брови вопросительно приподнялись. Попробуй для начала ты, «Как по-твоему, зачем я так поступил?» «Ну, я не знаю», — честно созналась Кунаичи, «мы ведь могли их просто побить». «Могли», — Тору кивнул, сохраняя серьезное выражение лица, «но я поступил так, как поступил». «Ничего не приходит в голову, простите, сенси». Она снова повесила нос, «я не понимаю». «Ну хорошо», — смилостивился, «наконец, ситх, на самом деле, я не добивался ничего конкретного». Все трое генинов вдруг перестали жевать и вопросительно уставились на него. Даже Ранмару, как оказалось, представлял себе другой ответ. «В тот момент мы еще не взялись за миссию по-настоящему и не знали всего, потому я решил не выдавать нашего присутствия, как шиноби и предпочел прикинуться горожанином с детьми, а заодно, своими руками создать прецедент». Прецедент, Юкимару, в силу своего характера, так открыл рот, что чуть не расстался с едой. Вовремя спохватившись, Чисака захлопнула его челюсть ладошкой. «Ага», — улыбнулся алхимик, глядя на их возню, «прецедент. Видишь ли, мы знаем пока не очень много, и для продолжения миссии наших знаний маловато, как по мне. Поэтому я предпочел ткнуть палкой в муравейник, чтобы посмотреть, что из этого получится. Ситуация в стране нынче такова, что даже в таком крупном городе, как Аами, я не ожидаю встретить множество бандитских кланов, ведущих разборки друг с другом за территории. За последние 3 года влияние Атагакури потихоньку выдворило из страны большую часть подобных типов, и я почти уверен, что вчерашняя банда не имеет серьезных конкурентов. И раз их возглавляет шиноби или кто-то другой, способный использовать чакру, то нам следует быть осторожными. Тот грабитель получил от меня установку напасть на своих подельников и попытаться убить их. На этом моменте Юкимару вздрогнул и побледнел, но Тору продолжил, как ни в чем не бывало, это может привести к чему угодно, но любой исход облегчит нам задачу. Но как, Мирей немного успокоилась. Самих бандитов девочка не жалела, но до сих пор не могла понять, почему Тору просто не дал команду генинам скрутить их на месте. Во-первых, алхимик продемонстрировал ученикам оттопыренный указательный палец. Если в следующий раз заданию явится этот дичь или кто-то другой, владеющий чакрой, мы сможем сделать кое-какие выводы об их численности. Мы уже знаем, что в банде состоят как простые люди, так и те, кто пользуется чакрой. А потому, увидев кого-то из главарей за сбором дани, сможем примерно прикинуть общее количество человек. Если владеющий чакрой не появится, а новая группа будет состоять из простых людей, мы предположим, что бандитов несколько десятков и будем исходить из этого. Во-вторых, к указательному пальцу добавился средний, вы все заметили, как легко тот человек повелся на внушение. От себя могу заметить, что он уже вынашивал схожие мысли в своей голове, и я только подтолкнул его к действию. Для подобных людей это нормальное поведение. Бандиты редко создают хоть сколько-нибудь крепкие узы между собой и разбегаются при малейшей опасности. Таким образом, я немного уменьшил их численность, не выдав нашего присутствия. Как бы ни выглядел мой поступок со стороны, прежде всего я забочусь о вас. Даже если бандитов на самом деле много и смерть троих не сильно что-то поменяет, это была возможность хоть немного упростить нам задачу, и я ей воспользовался. Даже если все прочие предположения не оправдаются, банда была укорочена на 3 головы, и это еще непременно скажется на успехе миссии. В-третьих, безымянный палец добавился к остальным, я почти уверен, что главарь банды будет не рад тому, что его люди грабят простых посетителей ресторана и примет меры. Дело в том, что я не думаю, что это всего лишь обычные бандиты. Тору сенси, Юкимару вытаращился на него, окончательно потеряв нить рассуждения. Ага, улыбнулся тот, видишь ли, Юкимару, брать деньги за защиту выгодно только тогда, когда ты не перегибаешь с приличиями. Подобной деятельностью обычно занимаются организованные группы, с четкой иерархией и кое-каким внутренним кодексом поведения. Эти люди формируются в целые сообщества, пусть даже небольшие, и в корне отличаются от обычных громил. Я даже допускаю, что наши бандиты в действительности могут предоставлять услуги защиты тем, кто им за это платит. Например, если в городе появился залетный нукинин или что-то в этом роде. Таким образом создается своего рода симбиоз между организованным преступным миром и простыми людьми. Преступники, как бы отчаянно они ни доказывали, что стоят выше всех законов и правил, зависят от тех, кого грабит. А потому они вынуждены приносить хоть какую-то, пусть и спорную, пользу обществу. Это, разумеется, почти не касается мест, в которых им совсем некому помешать», — спохватился он, вспомнив Нар-Шадда и ее порядки, «но в городах, вроде Аами, те из преступников, кто поумнее, как правило, стараются хоть частично доказать свое право на взимание дани, и тем поддерживают этот симбиоз, отчего людям проще мириться с их присутствием. Вчера в ресторане произошел инцидент, который мог обратить всех жителей Аами против бандитов. Как минимум, горожане просто обратились бы к нам или в другую Кокуризата. Посланная команда Шиноби быстро выбила бы их из города, даже при неудачном соотношении сил. Просто потому, что там, где провалилась одна команда, через неделю будет 10. Репутация деревень ММ, значит, вы приказали тем людям умереть, чтобы банда пока осталась в городе, Синси. Юкимару запутался и ему срочно требовалась подсказка. Тору открыл было рот, но Ранмару его опередил. Наша миссия заключается в том, чтобы попытаться вернуть ученика мастера Касисана в его додзе, а не в том, чтобы выдворять из города преступников. Мальчик слегка нахмурился. Кажется, я понимаю. Верно, кивнул довольный алхимик. Дичи, может быть, и придется убить, но пока что наша миссия – попытаться обойтись без этого. Кроме того, выполняя ее, мы рано или поздно сами себя раскроем и бандитам придется уйти. А пока я приказал тем людям умереть, чтобы создать возможность для внезапного переворота ситуации, как за игральным столом. Уверен, что лидеры банды казнят того здоровяка со смешным лицом, если еще не казнили, но остальные двое поубивают друг друга, чтобы запустить одну из возможных цепочек событий. Я точно не знаю, чего именно от них жду, но предлагаю вам пока подумать вот о чем. Хаос, если его аккуратно создать и незаметно контролировать, может быть более надежным и предсказуемым инструментом, чем порядок, существующий отдельно от ваших планов. Сенсией, я опять ничего не понимаю, пожаловалась Мирой. Сейчас она уже не выглядела такой напряженной, обиженно надувая щеки и конюча подсказки у наставника, как хаос может быть предсказуем. Я же только что об этом говорил, возмутился Ситх. Я создал прецедент, ММ, теперь ситуация неизбежно начнет развиваться по новому, непредсказуемому сценарию, к которому будут готовы лишь те, кто знает об этом. Или ты думаешь, Мирай, что раньше никто в этой банде не отнимал деньги у простых горожан? Я почти уверен, что такое уже случалось. Это же бандиты, в конце-то концов. Но Синси, вы же не до конца верите в то, что это всего лишь обычные бандиты. Не путай тех, кого мы встретили вчера, и тех, кто стоит над ними. В голосе Тору прозвучал укор. Мирай, обычные уличные крысы, это исполнители. Между ними и их хозяевами столько же разницы, сколько между ними и нами, ММ. Смысл в том, тон алхимика вновь смягчился, что три трупа, из которых двое появились не по приказу главарей, это прецедент, вынуждающий тех что-то менять в схеме действия банды. Поставьте себя на место главаря. Недавно один из ваших подчиненных сделал то, что ему делать не дозволялось, и тем самым поставил вас в неудобное положение. Вы, шиноби, и хорошо знаете, что одно лишнее действие может привести к проблемам с Кокуризата, которые вам не нужны. Вы казнили придурка и успокоились, но через неделю это повторяется. Вы снова распоряжаетесь о наказании того, у кого нашли лишнее, а на утро следующего дня ваши люди находят двух других, поубивавших друг друга при дележе добычи. Что бы ты подумала на месте главаря банды, Мирай, ММ? Ну, такого вопроса девочка не ожидала, но все же задумалась. Я подумала бы, что связалась с кучкой идиотов, не способных ни на какую дисциплину вообще. Именно. Широкий озорной оскал расползся по лицу Синсия, и отсюда возможна целая куча вариантов. От того, что лидер решит избавиться от всех, кто не способен пользоваться чакрой и дальше действовать малым, но надежным и эффективным отрядом, до того, что выйдет извиняться к горожанам и попытается замять инцидент. Извиняться? Три голоса воскликнули это хором, ошеломленно переглянувшись. Говорю же, эта банда берет деньги за крышу и является чуть ли не единственной в городе. Их положение едва ли не обязывает придерживаться хоть какого-то порядка или создавать его видимость, фыркнул Тору, взлохматив Мирой макушку. Я не утверждаю, что все выйдет именно так. Я просто создал прецедент, понимаете, и теперь готов ловить любую возможность для успешного завершения миссии, какая бы ни представилась. Генины снова переглянулись и только пожали плечами. Им всем еще только предстояло научиться приручать такие ураганы, но начало уже положено. Утреннее время было потрачено именно на тренировку, как и всегда. Зарядка, пробежка и новая попытка застать Тору Синсия врасплох. Пусть в этот раз им опять не удалось, все же миры казалось, что все они стали значительно сильнее, а действия команды – слаженней. Даже Юкимару, не сильно любящий сражения, делал успехи в Тайбзюцу и, по крайней мере, мог теперь уверенно продержаться до прихода подкрепления. Все это наводило Чисака на мысль, что их трио готово к большинству вызовов. По завершению тренировки, Синси хвалил успехи каждого и обещал угостить их мороженым, что все трое восприняли положительно. Теперь же они гуляли по городу, лакомясь заслуженной наградой и ожидая неизвестно чего. Синси говорил, прецеденты мира и старательно улавливала каждый шорох городских улиц, пытаясь обнаружить что-то, хоть и не знала, что именно. По этой же причине она распорядилась, чтобы Ранмару тоже не терял бдительности. Увы, но Юкимару, как всегда, расслабился и разомлел, а потому Чисака могла полагаться только на себя и красноглазого напарника. Тору Синси, Мирайчан, Юкимару-кун, вдруг подал голос ученик Ситха, чьи глаза только что сверкнули и потухли, чтобы не привлекать внимание активной сенсорикой Дадзюцу. Я вижу что-то на главной площади. Так-так, ММ, алхимик выглядел довольным, словно только этого и ждал, что там, Ранмару. Там много людей собралось, и некоторые из них вооружены, неуверенно пробормотал тот, это оно, да, очень на то похоже. Тору опустил ладонь на его макушку, хваля за наблюдательность, думаю, нам стоит пойти туда и самим все посмотреть, ММ, в Хитай Ате пока не надеваем, сперва нужно узнать расклад, а план действий можно будет продумать после. Некоторое время они шли, сохраняя молчание. Мирай то и дело проверяла, легко ли достается короткий танты без цубы, сейчас скрытый в длинном рукаве, от греха подальше. Само собой, у нее уже имелось неплохое оружие, и все это наставник затеял лишь для того, чтобы дать ей лучшие. Даже Юкимару сейчас выглядел сосредоточенным. Он уже принял тот факт, что Тору, не моргнув и глазом, отправил троих человек на заклание и больше не переживал об этом. Объяснений Синси хватало, чтобы понять, эта жестокость была оправдана и даже более чем. Да, хитрые планы их Синси порой сбивали их с толку, но мальчик уже привык к тому, что до настоящих ужасов, о которых им рассказывали в академии, его маленькой шутке далеко. Может случиться даже такое, что три этих никчемных души спасут чью-нибудь еще. С этим Юкимару мог смириться. В конце концов, он ведь шиноби. Ранмару больше не использовал дадзюцу, изо всех сил придав себе невинный вид, чем немного сглаживал впечатление от своих напряженных товарищей. Дети бывают разные, и только шиноби вечно начеку. А раз они сняли протекторы, то сейчас они для окружающих никакие не шиноби. На площади действительно обнаружилось целое столпотворение. Горожане неодобрительно гудели, хмуро глядя на четверых человек, стоящих в центре. Рослый тип, возрастом переваливший за 30 и одетый в узнаваемый джонинский жилет, поднял руку, намереваясь взять слово. Видимо, он и есть главный среди них. Еще двое, тоже шиноби, носили бумажные маски ханья и стояли позади предводителя, сложив руки на груди. Оба увешаны под сумками с железом, а у одного за спиной висел еще и здоровенный свиток. Четвертый, молодой парень, едва ли старше Тору, был одет проще остальных. Он носил свободное кимоно зеленого цвета на голое тело и серые штаны хакама, из-под которых выглядывали обутые в деревянные гетто босые ноги. Через пояс оби были пропущены ножны с катаной. Генины тут же определили, что этот тип и есть тот самый Камией Мадичи, ученик старого самурая. Острые черты лица, вкупе с равнодушным взглядом серых глаз и темными волосами, собранными в высокий, колючий хвост, придавали ему суровый вид. Внешне создавалось впечатление, что этот человек все для себя решил и сейчас вполне доволен жизнью. Мирай сперва дернулась вперед, но рука Синсия мягко придержала девочку за плечо. На удивленный взгляд Кунайчи, он ответил только лукавой улыбкой и едва заметно покачал головой. Сперва они будут слушать. Чисака не стала спорить, хоть в душе немного надулась. Жители Аами, я глава семьи клинков, Абе Кацура, гул тихих голосов жителей заставил притихнуть сильный, с хрипотцой голос главаря. На взгляд алхимика, этот Кацура был разумным человеком, опытным и тертым, что делало их задачу немного интереснее и опасней. Вчера произошло недоразумение. Некоторые из моих людей решили, будто им позволено больше, чем допускают правила семьи. Мы платили вам за защиту, но это уже слишком, — крикнул кто-то из толпы, подняв новую волну голосов. Десятки пар глаз уставились на представление с потаенной ненавистью и страхом. Ваши люди начали отбирать у нас последние. Я хочу, чтобы вы знали, семья не прощает такого, и те трое уже наказаны. Кацура снова перекричал толпу, отчего там мгновенно стихло. Затаившийся среди горожан ситх только поднял ядовито-оранжевые брови и тихонько хмыкнул себе под нос. Он предполагал и такой вариант развития событий, но не стал бы ставить на него нерё, а оно, вон как обернулось. Извиняшки от бандитов, знаете же, жители Аами, семья Клинков не берет лишнего. С этими словами, главарь достал из-под сумка увесистый мешочек, в котором что-то звякнуло. Я верну все, что было взято у вас, сверх наших договоренностей. Договор, на этом слове Тору напрягся. Если между бандой и горожанами существует договоренность, то почему никто ему об этом не сказал? Неужто, старик просто забыл об этом? Рэкет бывает разный, и обычно правила этой игры известны всем и без всяких договоренностей. Скажите, Кацура-сан, чем семья отличается от любой другой банды? Подал голос старик, в котором Тору опознал одного из лавочников, ведущих свое дело через улицу от оружейной лавки Касе. Пусть вы помогли нам, когда на город напали шиноби облака, но с тех пор больше ничего не происходило, а деньги вы собираете постоянно. О, шиноби Кума, значит, ММ, ситуация с каждой секундой становилась все интересней. Пока выходило так, будто Дайми не особенно интересует, кто именно поддерживает на улицах порядок. Знал об этом феодал или нет, но видно, в казну деньги текут. Как и прежде, неужели я пропустил парочку тогда, 3 года назад, разве не семья Клинков помогла вам, избавив от террористов? Продолжал вещать Абе Кацура, разве не мы остались рядом, когда все шиноби только берут разовую плату и исчезают? Семья Клинков оберегает покой жителей Аами уже на протяжении 3 лет, и за это время мы ни разу не покусились на большие. Вчерашние инциденты исчерпаны, я честно возвращаю вам то, что отняли эти безумцы. Значит, за 3 года, этот случай, единственный, ситх замер. Он и не думал, что раньше члены банды сдерживали свою жадность. Таким людям не свойственно держать слово, когда они чувствуют за собой право сильного. Их главарь, да, должен понимать, чем это грозит. Но простые громилы, чушь какая-то. Сколько раз обмен нарушал договоренности, а ведь это была одна из сильнейших преступных группировок своего времени. В преступном мире Небесной Реки только хатты чтили договора, ведь оставались в выигрыше в любом случае, да и от природы обладали на редкость высоким интеллектом, позволявшим просчитывать каждую сделку на десятки лет вперед и своевременно корректировать расчеты. Потому большинство живущих по ту сторону закона и предпочитали иметь дело с ними. И как же может такое быть, что раньше люди Кацура держали себя в руках, а стоило команде Тору прибыть в город, как вдруг все вышло из-под контроля? Что-то тут не то. Они с командой точно не провоцировали ничего такого. Но разве мы можем быть уверены, что вы и дальше сможете держать своих людей в узде? Новый голос, снова принадлежащий старику, но в этот раз знакомый. Алхимик скосил глаза в ту сторону и обнаружил стоящего в толпе Касиюичи собственной персоной. В силе от старика исходило волнение и неуместный сейчас азарт, будто он только что сделал ставку и теперь ждет, как та сыграет. На протяжении 3 лет таких случаев не происходило, спокойно ответил ему шиноби. Старика он со своего места видеть не мог, тот хорошо затерялся в толпе. Зато Камии Мадичи голос наставника узнал и слегка напрягся. Эти трое лишь недавно стали членами семьи Клинков и решили, будто мы не узнаем об их делишках. Сейчас я прошу всех тех, кто был ограблен, подойти сюда. Я верну все, до последнего рё. Дав знак ученикам рассредоточиться и оставаться наготове, Тору двинулся вперед, тщательно скрывая рукоять Хицумэцу за чьим-то плечом. Ситуация немного выходила из-под контроля. Пусть он и спрогнозировал все, что сейчас происходило на площади, новая информация о действиях банды оказалась несколько выходящей за пределы прогнозов ситха. Если сперва он рассчитывал устроить ученикам своего рода испытание, то теперь требовалось взять управление ситуацией в собственные руки. Касиюичи, к его удивлению, двинулся следом. Что задумал этот хитрый старый хрен? Кацура с каменным лицом начал отсчитывать деньги первому просителю, пока старик тихонько обходил его с другой стороны, сжимая катану и сильно нервничая. Шиноби не заметил его, но зато молодой самурай вел учителя взглядом с того момента, как тот открыл рот, что не укрылось от Тору. Сам он пока оставался на своем месте, готовый действовать в любую секунду и просто наблюдал за разворачивающимся действом. Наблюдал на 5 секунд вперед. Дичи, выйдя на какую-то, видимо, одному ему понятную позицию, старик не выдержал и первым обратился к Камиима. Тот нахмурил брови и поджал губы, но поспешных действий предпринимать не стал. Тору ощутил, что нервничает парень даже больше своего сенсея. Какого хатта тут вообще происходит? Я, так это ты, его учитель, скривился Кацура, наконец разглядев и узнав старика. Тебе не кажется, что заговаривать с ним у тебя нет никакого права, старик? Мерзкий ублюдок, что ты сделал с моим учеником? Взорвался самурай. Дичи-кун, я прошу тебя, вернись в додзи. Я всего лишь сказал ему правду. Лицо шиноби оставалось непроницаемым. О том, кто убил его родителей. Че, не понял ситх, наградив вздрогнувшего мастера подозрительным взглядом. Так, погодите-ка, я убил двоих монстров, бесчинствовавших в городе, как сейчас ты, Кацура, зашипел на него Касе. Их ребенок был слишком мал, чтобы походить на них, и ты решил, что он станет похож на тебя? Презрительная усмешка появилась на лице Абе. Дичи же сделал пару шагов вперед и встал рядом с предводителем, но, к счастью, у парня еще осталась родня. «Верно, Дичи-кун, дядя», — кивнул тот, глядя на старика напротив. Теперь алхимик начал кое-что понимать в этой ситуации, но пока что недостаточно для того, чтобы действовать. В серых глазах молодого самурая плескался сдерживаемый гнев, но было и еще что-то — детская обида и нерешительность. «Я не могу этого так оставить», — покачал головой Юичи, доставая катану. «Я 18 лет положил на то, чтобы ты вырос достойным человеком, Дичи-кун, и не позволю какому-то проходимцу сделать тебя бандитом и убийцей». Навыки старика были хороши на татами его додзи, но, увы, для серьезных столкновений он уже слишком стар. Тем более, что численный перевес сейчас на стороне противников, да и против них поболее. Двое шиноби в масках, до этого стоявших, как каменные изваяния, зашевелились, и в самурая полетело железо. Много железа. Даже опытный шиноби столько не отобьет, будучи вынужден уклоняться. Выходит, те двое демонов полагаются на навыки Буки-Дзюцу, догадался ситх, уже прыгая в портал и выходя из него прямо перед готовым к смерти стариком. Каждая из 7 форм боя на световых мечах, какой бы цели она ни служила, в сравнении с местными стилями боя могла считаться весьма напористой. Часто попадавшим под массированный огонь джедаем, порой просто некуда было отступать, и стиль Сарису превращал в надежное укрытие их текущее местонахождение. В руках же мастера, третья форма становилась непробиваемой стеной, преодолеть которую можно только детонатором или ракетой. У шиноби почти не имелось такого оружия. Стихийных техник братья-демоны, как окрестил тех двоих Тору, не показали, а кибакуфуда, если и были, то, видимо, в качестве дефицитного орудия последнего шанса. Звон сюрикенов, отбиваемых Хицумэцу, слился в единый гул, словно легато от затихающего гонга. Тору отбил все, а последний брошенный в него снаряд, кунай, смазанный какой-то гадостью, отправил обратно в одного из масочников, срезав тому правый рог в качестве предупреждения. После этого над площадью на некоторое время воцарилась тишина, звенящая не хуже железа. «Ты еще кто такой? Это тебя не касается?» Лидер банды изо всех сил скрывал изумление. Он не ожидал, что кто-то отобьет слаженную атаку его подчиненных, стоя на месте, да еще и вернет один снаряд, угрожая в ответ: «Не вмешивайся». «Оренжира Тору я», — буркнул тот, достав из рукава хитай отец 1/8 и помахал им перед замершим Кацура. «У меня миссия в Аме, так что это мое дело». Абе слушал его внимательно, но все время не сводил взгляда с тускло-серого лезвия в руке алхимика. Сейчас Хицумэцу не демонстрировал своих способностей, но зато на нем не осталось даже потертости от такого количества снарядов, да и цвет с текстурой картозиса отличались от светлых и блестящих металлов, что использовались в этом мире. Таким образом, определив в мече артефакт, а в его хозяине, мастера Киндзюцу, Кацура принял единственное верное решение. Махнув одному из братьев-демонов, который носил свиток, он нехорошо оскалился, предвкушая легкую победу в ближайшие секунды. Демон со свитком не стал мешкать, одним движением выдернув тот из-за спины и сложив быструю серию печатей, заставил развернуться, отправив освободившийся конец к алхимику. Тору попытался заблокировать широкое полотно мечом, но свиток просто обернулся вокруг лезвия и вырвал его из руки ошеломленного ситха, после чего смотался обратно, будто так и было. Меч оказался запечатан внутри. «Я предупреждаю тебя в последний раз, не лезь не в свое дело», — хмыкнул лидер банды, с превосходством глядя на удивленно таращившегося на пустую ладонь алхимика. «В следующий раз ты умрешь, Оренжейра Тору, уходим». Трое сопровождающих синхронно кивнули, после чего растворились в вихре Шуншина. Камии Мадичи для этого еще и печать сложил, видимо, совсем недавно освоил технику. Шуншин – сложная штука, но сложности там в контроле движения и инерции, а не в управлении чакрой. Печать всего одна, тигры большинство шиноби рано или поздно учатся использовать эту технику без нее. Еще капля знаний в копилку. Раз обучили парня, то и правда, могут оказаться родственничками. Озорную ухмылку, появившуюся на мгновение на лице Оренжейра, никто из присутствующих не заметил. «Простите, что втянул вас во все это», — распинался Касиюичи. «Пока алхимик обдумывал увиденное и услышанное на площади, я должен был, простите меня еще раз, Торусан. Полно вам», — ситх для острастки изобразил печаль. «Что случилось, того уже не предотвратить ничем. Но и мы еще не провалились». Он с хитринкой взглянул на необычайно серьезных учеников, только что подошедших к ним. Кое-какую выгоду они уже извлекли, пусть и не планировали ее. Интересно, понимают ли это генины? Атака братьев демонов вышла довольно размашистой, кабы не они, неизбежно появились бы жертвы из числа гражданских. Тору Синси, чуть не плача, смотрела на него Мирой. «Ваш меч, он. Вернем его позже», — в своей беспечной манере отмахнулся тот. Можно подумать, что Тору никогда не видел мастеров печатей. А самая опасная способность Хицумэцу проявляется совсем не в руках хозяина, так что новый прецедент создан взамен старого, и алхимик готов продолжить партию. Как знать, может, в следующий раз их противников будет только трое, или вообще двое, раз мелкий самурай все же колеблется. От алхимика не укрылось то, что хоть Дичи и был готов защищать главаря, в бой все же не рвался. «Мастер Юичи-сан, я думаю, что вы задолжали нам полную версию этой истории». На эти слова старик не нашел, что возразить, только тяжело вздохнув, кивнул и посеменил обратно в свое додзе, дав команде Тору знак следовать за ним. В доме, в котором базировалась семья клинков, сейчас было тихо. Братья-демоны сняли свои маски, и сторонний наблюдатель, появись такой тут, сейчас удивился бы тому, насколько эти двое не похожи друг на друга. Ну, все же никакими братьями они друг другу на самом деле не приходились. Сейчас эти двое сидели в углу и о чем-то шептались, разглядывая страницы здоровенной книги справочника. Обе Кацура сидел на своем троне с хмурым лицом и думал над сложившейся ситуацией. Вмешательство шиноби из Кокуризата плохо для бизнеса само по себе, но шиноби это еще и базируются в этой стране, а значит, новые гости могут появиться в любой момент. Семья больше не может оставаться тут и продолжать кормиться за счет жителей. Камии Мадичи стоял по правую руку от главаря банды и степенно молчал. Его лицо не давало ни единого намека на обуревающие молодого самурая мысли. Да, его родители по всей видимости не были хорошими людьми, но все-таки они, его родители. Сенси же, воспитывавший Дичи едва ли не с младенчества, всегда относился к нему, словно к собственному сыну. Гордился каждым достижением своего ученика. И Дичи мог, не кривя душой, назвать годы, проведенные в додзе, счастливыми. Счастье, оборванное откровением незнакомца, приметившего в его лице знакомые черты своей сестры. Со слов Кацура, Дичи уже знал, кем были его родители и почему их судьба сложилась именно так, как сложилась. И, пожалуй, не мог их за это винить. Деревня Шиноби, сокрытая среди горячих источников, некогда процветала, пока однажды не была реорганизована во что-то совершенно иное, а ее шиноби все поголовно распущены. Многие смирились и зажили простой жизнью, но нашлись и те, кто не мог принять новые порядки. Что бы ни стояло за такой реформой, горячие источники больше не могли оставаться для этих людей домом. И родители молодого самурая оказались среди тех, кто решил уйти. Голодная жизнь бездомных шиноби привела к тому, что мама и папа стали простыми разбойниками, разве что обладавшими немалой силой. Опытные джонины, они сколотили небольшую банду и наводили ужас на западе, в стране рисовых полей, пока в один прекрасный день их не одолел бродячий самурай, родом из страны железа. Тогда Юичи Сенси нашел его, заботливо обернутого в простыни, и принял решение воспитать, как родного ребенка. Именно это стало причиной, по которой стареющий мастер меча решился осесть в городе и открыть додзе, а заодно начать ковать прекрасное оружие на продажу. Дичи знал это со слов сенсея и дяди, рассказавших каждый свою историю, и теперь не знал, что ему делать. Однако, решение потихоньку зрело и требовало лишь еще немного времени. «Боюсь, из города нам придется уходить», — наконец заговорил главарь. «Пусть этого типа мы и смогли обезвредить, но где один, там и другие. Вы говорите о его учениках, Кацура-сан?» — поднял брови самурай. «Нет, Дичи, не о них», — вздохнул тот и, поднявшись с кресла, прошелся взад-вперед по комнате. «Раз сюда явился шиноби из Атагакури, то вскоре о нас прознают и в его деревне. Кроме того, сегодняшние действия Рокуса и Оши вышли несколько опрометчивыми. Если бы не ученики этого Тору, пострадали бы люди, и горожане это поняли. Больше семью клинков никто слушать не станет, а мы, хоть и сильнее простых людей, не справимся с силами Кокуризата, пусть и малый. Я, понимаю», — Дичи опустил голову, — «Кацура-сан, я хотел попросить вас кое о чем». «И о чем же?» — тот уставился на племянника. «Мой учитель, я хотел бы поговорить с ним напоследок», — тихо произнес юноша, — «может быть, сразиться. Пока сам не знаю». Не лучшая мысль, учитывая обстоятельства, главарь задумался. Ему не хотелось бы отпускать Дичи в город, по которому до сих пор бродит команда шиноби, но оставлять такую историю неразрешенной не стоит. Правда, не похоже, что это не наявились именно по их душу, иначе уйти с площади Кацура с людьми бы никто не позволил. Слабое утешение, ведь уже в ближайшее время команда шиноби явится и за ними. И если он запретит Дичи самолично закончить эту историю, то парень потом всю жизнь будет винить себя, и его тоже. Не самое лучшее решение, но Кацура все же оставался человеком и хоть с племянником был строг, не мог не беречь ту семью, что у него осталось, а потому только махнул рукой: «Иди, раз надо, но будь осторожен, шиноби-то все еще в городе. Пусть этот ринджира и не так опасен без своего меча, их все же четверо, не забывай об этом, Дичи». «Да, дядя», — самурай почтительно склонил голову перед старшим и исчез в вихре изученной техники. На несколько минут в помещении снова стало тихо. «Кацура-сан», — вдруг подал голос один из демонов, — «Кацура-сан, вы должны это увидеть». «Ну что там еще, Року?» Главарь поднял на подчиненного тяжелый взгляд и замер, увидев на его лице страх. «Что случилось? Этот человек, Оринжейра Тору, он», запнувшись на полуслове, шиноби просто протянул главарю раскрытую книгу бинго. Едва он взглянул на цифру, указанную под фотографией знакомого лица, разве что немного моложе, сердце Кацура пропустило удар. Цена за голову апельсинового дьявола была такова, что на всем континенте только 16 человек оценивались дороже него, и среди его известных навыков, киндзюцу числился далеко не на первом месте. «В одиночку победил Джинчурики с поддержкой отряда, мы должны уходить из города». Немедленно, голос лидера семьи клинков предательски дрогнул. «Сранг, это ужасно само по себе, но если хотя бы половина тут, правда, то лучше бы на них напал Кокузу или кто-нибудь еще из тех 16, чьи головы стоят больше, Року и Оши, найдите Дичи и верните его обратно. Опасность куда выше, чем мы думали. Я сообщу остальным, чтобы готовились отступать». «Да, Кацура-сан», кивнули демоны и, нацепив обратно свои маски, исчезли, оставив лидера банды одного. Тору сидел напротив Касиюичи и хмуро, по-самурайски сдвинув брови, пил предложенный чай. Хмуро настолько, насколько требовала ситуация. Дельце оказалось куда сложнее, чем можно было подумать, но также представляло некоторый интерес для него, как для сенсея. Вот и будет его ученикам, о чем поразмыслить, пока те станут искать выход из каши, заваренной старым мастером. Все трое тоже тут, сидят с ровными спинами у стены и сверлят осуждающими взглядами старика, который под их взглядами только и мечтает, чтобы провалиться куда-нибудь в Дзигаку, лишь бы подальше от собственного стыда. Все дело в том, что на старости лет гордый воин-кузнец растратил большую часть своей боевой стати и вздумал поиграть в интриги. И ладно бы, он неделю назад подговорил тех троих идиотов взять больше, чем им положено, так нет же. Сделал это тогда, когда Тору с учениками уже почти и так согласились ему помочь. Решил, что увидев зверство людей Кацура, Джонин с генинами встанут на его сторону. О чем только думал этот старый мудрец. Людей же ограбили средь бела дня. Ужас какой, должно быть ему теперь стыдно. «Я прошу у вас прощения за мою глупость, Тору-сан», — Юичи уперся лбом в пол, отчего ситх беспокойно заерзал, едва не разлив при этом чай. Никогда он не любил, когда перед ним вот так изображают раскаяние, протирая полы. Пусть Юичи и не изображает. Усовестить старика, чуть больше, чем он того заслуживал, ситх планировал, да, но все еще немного непривычный местный этикет, покорно проявленный мастером Касе, усовестил уже его. Им нужен хороший меч, но так они не договаривались. Мне нет прощения. Хватит уже, Юичи-сан, заворчал на него алхимик, сам неуютно поежившись, но сохранив лицо, я все понимаю. Вы поступили глупо и необдуманно, но действовали из благих побуждений. Пусть семья Клинков и не настолько отчаянная, как вы хотели нам показать, они все еще остаются преступниками, обирающими горожан. Как бы то ни было, мы с учениками обещали попытаться помочь вам с вашей проблемой и от своих слов не отказываемся, не отказываемся же, ММ. Он выжидающе уставился на Генинов. Все трое ответили ему решимостью, ярким румянцем горящей на детских лицах. «Да», — заключил он, — «не отказываемся. Я безмерно благодарен вам, Тору-сан», — старик едва не расплакался, — «я сегодня же начну работу над мечом для вашей ученицы». «О, и что же это будет за меч, ММ?» Тору расплылся в довольной улыбке, словно новую игрушку пообещали ему, а не Чисака. «Я не могу раскрыть вам всего, пока он не будет закончен, Тору-сан», — с хитрецой улыбнулся мастер, — «но обещаю, что этому клинку сыщется совсем немного равных». Мирой замерла на месте, вытаращив глаза, насколько умело, я не могу утверждать, что являюсь лучшим кузнецом в мире, но мне вполне под силу создать оружие не сильно хуже того, что куют в деревне Такуми из страны рек. Звучит очень многообещающе, ситх расплылся в довольной улыбке. Про деревню ремесленников он уже был наслышан. Едва он собрался сделать еще глоток чая, как снаружи раздался шум вытаскиваемых из ножен мечей и гневные возгласы учеников самурая. Скосив глаза в ту сторону, Тору отложил пиалу и кивнул Генинам. Что бы там ни происходило, это наверняка связано с их миссией, а значит, им следует вмешаться. Или сходить, посмотреть хотя бы. Сила оповестила его о том, что гость всего один, так что сам алхимик постоит пока в сторонке, позволив ученикам уже наконец показать себя. А то Чисака скоро дырку в шортах себе протрет, честное слово. Так себе украшение для капитана команды. Если подумать, зачем ты пришел, предатель? Повысил голос кто-то из учеников мастера Юичи. Я хочу поговорить, ответил ему спокойный голос человека, прекрасно контролировавшего свои эмоции. Даже сила выявила только небольшое волнение, но никак не раздражение тому, что его остановили, отчего ситх невольно зауважал парня, но не с тобой, а с Юичи-сенсеем. Ты уже не можешь его так называть, Дичи-кун, ответил ему еще один, тоже спокойный и немного грустный голос. Тору решил, что будучи лишь одним из учеников старика, Дичи, должно быть, успел завести себе друзей в Дадзе. Наверное, кто-то из них, я. Теперь и голос Камиима дал трещину. Я не знаю, как еще мне его называть, Кайчимару-кун. Прошу вас, позвольте мне пройти. Я здесь, Дичи-кун. Во двор вышел сам мастер, а следом за ним и четверо шиноби от Агакури, теперь нацепивших свои повязки. «О чем ты хотел со мной поговорить?» Тору тихонько отошел в тень и встал там, скрестив на груди руки, всем видом показывая, что он всего лишь еще одно дерево бонсай, только без горшка и обращать на него внимание не обязательно. Мирей же с остальными по стеночке обошли двор, заняв удобные места для возможной контратаки. Ситх отметил, что места почти все выбрали, что надо. Юкимару вот только снова застрял у одного из декоративных растений, намертво залипнув на цветы. Ну ему можно, это же Юкимару. Учитель, вид Камиима Дичи выражал твердолобое упрямство, но слов, чтобы его описать у молодого самурая пока не нашлось. Так что единственное слово, сказанное им старику, осталось простым словом приветствия. Некоторое время они буравили друг друга взглядами, после чего парень все же взял себя в руки. Я очень благодарен вам за то, что вырастили и воспитали меня, Юичи-сенсей, но ты не знаешь, что должен делать теперь, когда узнал, что именно я сделал тебя сиротой, медленно закончил за него старик. Вспомни, Дичи-кун, чему я учил тебя. Самое главное, меч самурая, отражение его души, без запинки, как мантру проговорил тот. Если ты не знаешь, что сказать мне, пусть скажет он, мягким движением, Касиюичи опустил кисть на рукоятку своего оружия и замер, в конце концов, «Твой меч научился говорить не хуже тебя, Дичи. Как твой наставник, я знаю это. Не то, чтобы Тору без уважения относился к странным заскокам самураев, но ему все же очень хотелось, чтобы у Мирой появилось достаточно удобное оружие. И прямо сейчас он с кислой миной следил за действиями этих двоих, жалея о том, что не может разрешить ситуацию, просто дав кому-нибудь подзатыльник или что-то в этом роде. Будет совсем нехорошо, если старик сейчас умрет. Ситх чувствовал, Дичи колеблется. Вроде бы и не хочет убивать сенсея, но считает это своим долгом. Гадает, как бы сложилась его жизнь с родителями. Хотя чего тут гадать, вырос бы таким же мудаком, как они, или вовсе бы не вырос. Не Юичи, так кто-нибудь другой бы их укоротил. В принципе, он немного понимал ситуацию. У Эчини, стилю боя которых его учила Сарзус, тоже имелось нечто подобное. Когда нет слов, слушай тело. Постулат, написанный как раз для таких, колеблющихся. Нанеси удар и посмотри, убьет ли, так и поймешь, хотел убивать или же все-таки нет. В общем, теперь уже Ситх не был уверен в том, что должен делать. Косиюичи ему нужен живым, но ведь и сам он не тупой кусок мяса, как какой-нибудь мандалорец. Старик хочет что-то исправить, парень, понять. Вроде как алхимику и вмешиваться не с руки, пусть выясняют, что им там надо. Да и что за оружие выкует обиженный на него кузнец? Стоит ли оно того? Обратив взгляд к звездам, как раз проступавшим на темнеющем небе, Тору принял единственное решение, которое казалось ему правильным. Раз уж притворился бонсаем, то будет ждать, пока его кто-нибудь не польет. Хорошо хоть не кактусом, а то больно долго тогда ждать. Двое несколько секунд стояли друг напротив друга, не то примериваясь, не то общаясь. С места сиганули почти одновременно, и к удивлению Тору, старик в скорости ничуть не уступал своему воспитаннику. Превзошел его Дичи, ага, 10 раз, как превзошел. Свистнула вынимаемая из ножен сталь, как и положено у самураев, 1 раз. 1 раз два лезвия рассекли воздух, и бойцы поменялись местами, стоя спиной друг к другу. Красиво, что тут сказать. Юичи отряхнул чистый клинок и плавным, отработанным движением вогнал в ножны. Его противник же напротив, свой меч выронил и рухнул на колени перед ним. Ранений Дичи не получил, насколько алхимик мог судить. А судить о таких вещах он очень даже мог. Во-первых, потому что алхимик, а во-вторых, потому что даже самый острый меч рассекает тело не с тем же звуком, с каким рассекает воздух. И сейчас, глядя на дурацкую улыбку на залитом слезами лице парня, Тору едва не забыл о том, что сейчас он, декоративный куст, и не заржал в голос. «Я знал, что ты решишься», — почти ласково произнес Косиюичи, подойдя к своему дурному ученику и опустив ладонь тому на макушку. «Разве я решился, Юичи-сенси?» — удивился тот. Слушавший их диалог Тору только тихонько хмыкнул себе под нос. «Я ведь так и не смог нанести удар. Я, убийца твоих родителей», — напомнил ему старик. «Прав я был тогда или нет, но месть за них — твое право, и я сам его признаю. Сейчас решимость требовалась для того, чтобы не убивать. Простите меня, сенси», — парень опустил голову. «От меня столько проблем». «Ну, эти проблемы хоть разрешимы», — невозмутимо пожал плечами самурай. «Поднимайся, Дичи-кун, нечего тут рассиживаться. И меч свой не забудь, балбес. Чему я тебя учил?» Глядя на происходящее теперь, Тору вспоминал сцену, произошедшую после суда над собой, свой сон на ней, где он впервые в новой жизни столкнулся с Абилатой, свои слова, адресованные Орочимару. «Учитель, настоящий учитель, это гораздо больше, чем просто родители. Мать Ринжира Тору, может, и была хорошим человеком, но узнать об этом ему неоткуда, а отца он приговорил сам, даже не подумав о родстве. Даже теперь, услышав историю от его призрака силы, алхимик не принял Рю как родственника. Пусть даже их истории в чем-то схожи, пусть даже под толстой коркой дерьма скрывался не самый поганый человек, которому можно что-то простить. А что дурак, ну так дураков везде хватает. Один из двух, о которых Тору прошлой ночью рассказывал Ранмару, тоже дурак, тогда как второй, мерзавец. И ничего с этим не поделаешь, все уже случилось. Свист железа, на этот раз сверху, заставил его насторожиться. Так задумался, что пропустил начало новой сцены. Ну как есть дурак.